Глава 9. Без лоцмана. Один. Новокамышино. В Новокамышине я все-таки побывал. Мне казалось, что если я исполню это прощальное Сашкино пожелание, потом будет легче, спокойнее. Хотя когда потом? И зачем? С соседским Костей, который вежливо помогал мне, мы отыскали на берегу Окуневки щелястую плоскодонку, а потом и ее небриту, страдающего от похмелья хозяина. Я сторговал корабль за 2 червонца и сам законопатил и засмолил. Костя содействовал, подносил от костра жидкий гудрон, ухитрился при этом не испачкаться. Облачившись в новый тренировочный костюм, я поплыл вниз по Окуневке среди кувшинок и зарослей рогоза. Путь и правда оказался неблизкий. Белые свечи новокамышинских колоколен, похожие на московского Ивана Великого, то справа, то слева вставали за травами плоских берегов, но не приближались. Я заночевал на островке с низкими вётлами, вокруг которого орали лягушки. Продремал до рассвета у костра, завернувшись в брезентовый плащ, который одолжил у Генриетты Глебовны. Потом погреб дальше, и к полудню оказался у дощатых мостков, где новокамышинские тетушки полоскали половики. Здешний монастырский комплекс, хотя и считался туристским объектом, был почти безлюден, не проложили сюда еще хорошей дороги. На широких мощеных дворах и каменных галереях встречались лишь местные мальчишки, игравшие в рыцарей, смотритель музейного корпуса, да молчаливый, вечно озабоченный чем-то монахи. Монахов было здесь немного, человек 15, во главе с настоятелем отцом Леонидом. Оказалось, что отца Леонида я знаю. Мы в одни годы учились в университете, только он на философском факультете, а я на журфаке. И приходилось нам бывать соперниками на КВНах. В ту пору будущий настоятель был юн, худ, ироничен, ходил с пышной черной шевелюрой и в модных квадратных очках. Сейчас шевелюра поредела, зато отросла смоляная с проседью борода, а очки, по-моему, остались прежние. Отец Леонид тоже узнал меня и принял со всяческим радушием. Вечером пригласил на ужин в свою келью, где мы вдвоем греховно усидели бутылку 5-звездного самтреста. Затем он обратился с мирской просьбой. Подписать ему книжку «Стеклянные паруса», повесть о мальчике, который был в лакеях у Петра Великого, потом бежал, убоясь приступа царского гнева, бродяжил по морям на иностранных и русских кораблях и, наконец, сделался искусным мастером стеклодувом. «Весьма недурственно сочиняешь, старик, весьма!» Признаюсь, этим он крайне польстил мне, и мы расстались к ночи крепкими друзьями. Но перед прощанием я все же не удержался, спросил. «А скажи честно, познал ты здесь истину?» Он глянул без упрека, но и без улыбки. «Ну, дружище, я же не спрашиваю тебя, написал ли ты свою главную книгу?» «Не написал». «А я? По крайней мере, я теперь гораздо защищеннее от того, что не истина. Это уже немало». «Пожалуй, но не так уж и много». Отец Леонид сказал негромко, но наставительно. «Не забывай, что я служитель православной церкви, и это искренне, от души. И в этом плане я уверен, что знаю истину. Но тебя ведь она интересует в ином аспекте». «В каком?» — слегка щетинился я. «Не в духовном, а скорее в потребительском. Для чего нас сотворил Создатель? В чем смысл существования? И что будет дальше?» «Что ж здесь потребительского?» — обиделся я. «А разве нет? Объясните мне, зачем создан мир, тогда я постараюсь что-то сделать для него. Докажите, что есть Царствие Небесное, тогда я начну спасать свою душу. А иначе зачем тратить силы?» «В чем-то ты прав. Но, честное слово, я не думал о собственном спасении и о вечной жизни на небесах, когда пытался написать «Мальчика из Назарета». Я думал о самом мальчике». Я рассказал отцу Леониду о своей неоконченной повести. Просто очень захотелось поделиться. И еще любопытно стало, обвинит ли он меня в ереси или посочувствует. Отец Леонид сказал: «Оставим религию. Я ведь не знаю твоих убеждений, хотя я редко видел людей, которые бы совсем ни во что не веровали». «Допустим. И что дальше?» — буркнул я. «По-моему, ты не понял, что пример Спасителя был лишь изначальным импульсом, и что мальчик, способный к великому служению, рождается снова и снова в каждом из нас, когда мы появляемся на свет. Но путь тяжел, и мы затаптываем этого мальчика в себе и других.